Глава четвертая. Чусовой. Трудные годы. Последняя пересадка теперь уже в Перми, второй — на Соликамский поезд, который должен доставить их в Чусовой, на родину Марии. Здесь не было такого вагонного столпотворения, можно было осмотреться и прикинуть, что к чему. Правда, Виктор тут же отвлекло небольшое происшествие. Когда поезд уж набирал ход, на площадку запрыгнул совсем юный младший лейтенант. Он радостно заулыбался, когда понял, что успел заскочить именно в тот поезд до часового. Увидев двух фронтовиков, представился Радыгин, и тут же стал сокрушаться, что вот сам он вынужден возвращаться домой, не успев сразиться с врагом, отличиться и погеройствовать. Когда я сказал ему, чтобы он не жалел об этом, что ничего там на войне хорошего нет, он не захотел меня ни понять, ни поверить мне. Хо-хо-хо! Каким я был стариком по сравнению с ним, с Радыгиным, хотя и старше всего на 2 года. Какой груз я вез в своей душе! Какую усталость, какое непреодолимое чувство тоски и печали, неизвестно когда и скопившихся! Как жить с этим грузом? Куда его девать? Кому передать, чтобы облегчиться? Не возьмет ведь никто. Не нужно это, обременительный груз. А больше у меня ничего и нету. Пара белья, портянки, даже и шапки нету, а мороз нажимает, усиливается. Наконец, поезд остановился на станции Чусовская. И тут настроение нашего героя дало себя знать. Даже спустя 1/2 века, вспоминая те часы своей жизни, он только и смог что обозначить их предельно жестко, даже жестоко. Они вышли на перрон, затем миновали привокзальную площадь. Юный супруг огляделся. По одну сторону станции гора, на склоне которой дома то табунками, то поодиночке. По другую сторону сплошь железнодорожные пути. Станция-то узловая, а за путями река. Но ее почти не видно. Увидел в низеньком приосевшем привокзальном скверике на невысоком постаменте тоже как присевшую литую фигуру Ленина со снежным комом вместо шапки на голове и вытянутой в сторону перрона рукой. Виктор какое-то время поводил головой, поприглядывался к фигурке вождя и громко, с веселостью воскликнул: «Здорово, товарищ Ленин! Единственная знакомая мне личность в этом городишке!» До родного дома, откуда Мария уходила на фронт, они шли молча и как бы не спеша, хотя была уже ночь, на 7 ноября 1945 года. Она поняла, что ее молодой супруг волнуется, и невольно замедлила шаг. Когда подошли к дому, вошли под навес крыльца и решили чуть посидеть на лавке. Мария вспоминает. Посидели. Я хотел уж стучать в двери, но Витя остановил, мол, посидим еще маленько. Еще посидели. И тут я неожиданно, но с надеждой вспомнила, куда клали ключи от двери, прошла с пальцами за верхним наличником двери от угла до угла и в конце наткнулась на гвоздь, вбитый сбоку. А на гвозде там ключик, не золотой, конечно, поржавевший уж немного, но тот самый. Я мгновенно подумала, отдала тот ключ Вить, чтобы открывал. За дверью послышался легкий насраженный шум. «Кто стукается? Кого надо?» «Папа, да это ж я, Мария! Мы с Витей с войны приехали вот домой. Мария, так что ж ты отпереть-то дверь не можешь, чоли? Верти теперь не к Куркову, а к Камелину. Осенью ворнаки какие-то испортили замок. Пришлось исправлять, да наоборот, вот и вставили». Наконец дверь с легким скрипом отворилась. Перед нами папа в нижнем белье, в телогрейке, накинутый наспех на плечи. Таким запомнилось возвращение в родной дом с войны Марии Семеновны. Дом наполнился суетой, все были разбужены. Мария знакомила Виктора с родней. И если она вспоминала те мгновения с радостью, Астафьев на страницах повести «Веселый солдат» в этой домашней кутерьме усмотрел покушение на свою персону. «Приехали, вот, привезла с собой, прошу, вот, прошу любить, стал быть, своим считать, прошу любить и жаловать, как говорится». Ох, как много было всякой всячины в этих словах! И обидного для меня лишковат. Привезла, видите, теленка на веревке, Она привезла, ха-ха. Но опять же предупреждение. Привезла в людный дом, но в обиду не дам. Кривой на один глаз, а то человек хороший. Может, и не очень хороший, но добрый, боевой. Не на помойке найден, с фронта. Там худых держать не будут. Медаль худому не дадут, тем более орден. В общем, и основном ее поняли, состояние почувствовали, начали со мной знакомиться ближе. Зоря, Вася, братья, Тася, сестра моей супруги, человек с залысинами, архиерея, муж старшей сестры Клавы, звали его Иван Абрамович, тещу Пелагия Андреевна, тестя Семен Агафонович. Быстро собрали стол, на котором, впрочем, оказалась лишь вечерышняя картошка, приправленная молочком и запекшаяся в загнете. Чего не было похлебка из требухи. Маша еще раз уже не торопясь рассказала о том, что в момент демобилизации они с Виктором расписались, и это случилось 26 октября. Вырос муж в Сибири, рос в детдоме, потом ушел на войну, несколько раз ранен. «Мама, папа, вы уж жалеете ее почаще», — завершила она знакомство, представление супруга. Разговор шел рваный, бестолковый. От ужина и домашнего тепла, которое пришло на смену холодным вагонам, их долгой и мучительной дороги с войны быстро сомлели. Виктор то и дело встряхивал головой, отгоняя накатывающий сон. Родители Марии определили для молодой семьи место в верхней комнате дома и туда отправили отдыхать измотавшегося в пути солдата. Эту ночь я спал так, как и должен спать демобилизованный солдат, оставивший вдали войну навсегда, без настороженности, без жутких сновидений. Спал, доверясь большому дому, с такой мирной тишиной, устоявшейся в его недрах, с печным из недр выходящим теплом, со знакомым с детства запахом коровьего пойла, половиков, полосканных в мерзлой воде и сохнувших на морозе, с примолкшей на холодном окне, но все еще робко, последним букетом цветущей геранью, чистой, хранящей снежную свежесть наволочкой под ухом, с осторожными сонными вздохами в темноте, мирным говором и приглушенным смехом подо мною внизу на кухне. На другой день молодых супругов ждало новое испытание. Мария Семеновна вспоминала о нем с легкой усмешкой, а Виктор Петрович обострял ситуацию, таково он изобразил ее в своей повести. Около полудня Семен Агафонович, поднявшись наверх на несколько ступенек, нарушил ход их. — Мария, Витя, ваня стоплена. Идите мойтесь, пока не выстал после такой дороги. Айдайте, мойтесь. — Ладно, папа, сейчас пойдем, соберу бельишко, да и... Виктор потянул на себя одеяло и вставать не собирался. — Витя, папа баню истопил, велит идти мыться. Умеешь, что ли? — Ну, может, ты пока мыться будешь, а я в предбаннике подожду. Только ведь так не бывает у добрых людей. — Понял я, понял. Не чурка уж совсем-то, да и выспался. Соображать начинаю. Нам, молодоженам, по старому российскому обычаю идти в баню вместе, вдвоем. Родители ж не знают, что мы... И ознакомиться друг с другом не успели, что мы еще никакие не муж и жена, а расписаны лишь в красноармейской книжке. Мы не женились-то по-человечески. Мы сошлись на ходу, на скаку в военной сутолке. А теперь он в баню. Вдвоем. Но там же в галифе, в гимнастерке с медалями не будешь. Там же раздеваться надо. До нога, обоим. Мыться надо и, как загадочно намекали сверхопытные вояки нашего взвода, тереть спинку. Баню, понимаешь, натопили. Эж в баню сходишь, и все, это же, значит, муж и жена по-настоящему. Конечно, и жена моя новоиспеченная тоже не святая. Да и я скоромился в странице Хасюринской. Приголубил меня там казачка удалая. Любовь госпитальную пережил тоже с переживаниями. Но чтоб в баню вместе. Это очень серьезно. Это ж как бы в атаку идти, в открытую. Страх, дым, беспамятство. «Ребята, так вы чего в бань-то не идете? Выстаньте ведь!» — раздался с лестницы голос тести. Я докумекал. Отступать некуда, надо принимать вызов. Рывками оделся, натянул сапоги, громко даже с вызовом, притопнул и с вызовом же уставился на супругу, завязывавшую в узелок бельишко и отводившую от меня глаза до забывчивости, громко, обиженно пошмыгивающую папиным носом. Куда прикажете? Что? Следовать, куда прикажете? Напрягшись лицом, она молча показала мне на дверь, ведущую с верхнего этажа на другую холодную лестницу, и по ней через сенки во двор. Там вот и она, баня, рылом рыла. Вышел и уперся. Не на задах огорода в бане, ни в поле, ни на просторе, как у нас в селе. Вот она, за коптелым передом, с удобствами, с угарным запашком в предбаннике. Еще больше разозлившись от того, что нет к бане долгого и трудного пути, некогда обдумать свое поведение и собраться с духом, решительно распахнул я дверь в угоенную чистенькую баню с окачанным полком, с приготовленным на нем веником, с обмылком на широкой замытой скамье. Этакое миротворно дышащее теплым полутемным уютом заведение с яростно накаленной каменкой. Я сорвал с себя одежду, повесил грязное белье на жердь для ужаривания, сложил в сухой угол верхний, подумал, и портянки повесил на жердь. Боль никакой работы, никакого заделья не было. Супруги моей тоже не виднелось. В предбаннике за дверьми она не слышалась. Я взял сапоги за ушки, чтобы не скоробились от жары, и решил их выставить в предбанник, предупредительно кашлянув. Захватив грешишка в горсть, распахнула дверь бани, уверенный, что супруг там разделся и ждет моей команды на вход, на холоду ждет и получит от меня за это взбучку. А она опять мне в ответ что-нибудь выдаст, и там уж в предбаннике как-нибудь само собой наладится. Но она, сжавшись в комочек, опустив голову, сидела на дощечке, приделанной вместо скамьи, и теребила ушки узелка с бельем. Тут у Виктора взыграло ретиво, и он прямо зарычал на юную супругу. — Ты зачем сюда пришла? Мы цель меня караулить. — Даже не помню, — вспоминала Мария, — как скинула с себя рубаху, нашарила второй таз, схватила ковш, крючком зацепленный за край бачка, пощупала на мокрой лавке мыло. Вспомнила, как до войны мы всегда мыли голову щелоком, ставили ведро на привычное место. В углу, или наливали через край, или осторожно черпали, чтобы не взбаламутить. Голова щелоком хорошо промывается, и волосы потом как шелковые делаются. Заглянула в тот заветный уголок в конце лавки, нашла щелок и промыла голову. Виктор, когда помылся, то на полок полез, чтобы попариться. Мария собралась уж выходить в предбанник, одеваться, когда он опять рявкнул. — А кто на каменку сдавать будет? Папашу звать? И тут я поняла, не без иронии замечает Мария. Человек мыться намеревается основательно, чтобы все как у людей. Осталось с ним, чтобы не получилось, что мы торопились, не хотели вместе побыть. После бани их ждало все семейство за самоваром. Так Виктор Петрович был принят в семью Корякиных. Уже на другой день пришлось Виктору идти с своей новой родней на реку, вмерзшей воду плоты и вытаскивать. Обычно делали это почти всегда еще до заберег, до шуги. В этот раз не получилось, помощников-то не было. Работы хватило на целый день. А к вечеру, когда все подустали, случилось происшествие. Виктор и брат Марии Азарий ворочили бревно и не в раз его сбросили. Азарий поспешил, и вершина бревна, спружинив, разбила нос Виктору. Азарий клял себя за оплошность и матерился, прикладывал к носу Виктора снег, отбрасывая пропитанные кровью комки, и лепил новый. Как часто бывает, беда сблизила их, они быстро сроднились и сдружились. Безденежье не особо удручало. К нему привыкли. Надев военную шапку жены и свою форсистую шинель, под нее папашину душегрейку, я снес на базар запасную пару белья и, потолкавшись среди военного, в основном люда, роящегося на холодном пустыре, обнесенном черным от копоти, шатнувшимся в лог, местами же упавшим забором, посреди которого стояли два дощатых торговых павильона, по которым гулял ветер, потому как тесник был сорван, столбы щетинились ржавыми гвоздями, и под крышами павильонов угрюмо и пустынно гудело, я реализовал свой товар. На вырученные за белье деньги тоже на базаре в дощатой будке сфотографировался на паспорт, купил полбулки серого смятого хлеба и стриганул домой, радуясь тому, что жене выдали шапку, что голову у нас одного размера, вот так характер разный, совсем разный, разительно разный. Но Бог свел, соединил нас, и родители доказали всей своей жизни, что женитьба есть, а разженитьба нет. Через 3 дня я получил фотокарточки и отправился в райвоенкомат сдавать военные, получать гражданские документы и обретать уже полностью гражданскую свободу. Оказалось, это делом непростым, таких кастафьев в городе было пруд-пруди. Помню, мы с Виктором Петровичем как-то подробно говорили о ситуации, которая сложилась в 45-м году после победы. «Выходит, вас, фронтовиков, встретили не с распростертыми объятиями?» — поинтересовался я. «Какие объятия? Все кругом фронтовики. Да и те, кто дома оставался, сплошь покалечены. Вот нас с фронта еще 2 заявился. Обустраиваться надо. А как?» «Говорю ж тебе, что даже на учет, помню, вставал как-то затяжно, тягостно. Из армии сначала отпускали старший возраст, после 50, и женщин. Потом, в вторую очередь, те, кто имел 3 ранения. Вот от меня коснулся. Приехали мы в Чусовой в шинелишках, я в пилотке, только у Марьи шапка была. Это ноябрь, мороз под 30 градусов, не забалуешь. Я при демобилизации получил 180 рублей денег и пару белья. Примерно такие же богатства везла моя жена. Между тем булка хлеба стоила 400 рублей. Тут можно пропасть без человеческого участия. И потому скажу, что в самой организации жизни, пожалуй, тогда больше было человеческого. Нас в военкомат одномоментно съехало с несколько тысяч. В военкомате 2 девчонки с утра до ночи с солдатиками возятся, выправляют документы. Чтобы паспорт выдать фронтовику, надо кучу бумаг исписать, где-то заверить и прочее. Так просто у нас гражданином не стать. Сколько времени отнимали проверки? У порога военкомата ошивались с утра до вечера, по очереди сбегали внутрь, чтобы согреться. Помню, вышел к нам подполковник Ашуатов, тоже после фронта, только назначенный военкомом, и говорит: «Да, так вы у меня пропадете без документов и довольствия. Надо вам искать применение. Пойдете на снегоборьбу. Там, пожалуй, договорюсь». Станция Чусовая, серьезная, узловая. Объем движения огромный. Кому из нас больше заняться было нечем, пошли снег грести. Сразу дали карточки. Раз в неделю деньжонки подкидывали около 100 рублей. Так началась моя сознательная трудовая жизнь. На станции перезнакомились, могли держаться в новой для нас обстановке, вместе, сообща. Что еще важно? Мы все-таки мало чем от того подполковника отличались. Я и теперь благодарен ему. Ведь нашел Ашуатов, куда нас приткнуть. Выйдет ли сегодняшний полковник таким же замерзающим у его порога ребятам, не знаю, не уверен. Скорее всего, пройдет, сунув нос в воротник мимо, и рванет с молодой шмарой на дачку, пропади вы пропадом, солдатики. Дошла 3-я очередь демобилизации, 4-я, а мы все на снегоборьбе. Впрочем, я там и нашел себе постоянное место. Так что начинали после войны мы без жилья, без профессии. Но у вас же ФЗО было за плечами. Вы работали до войны составителем поездов. После полученных увечий я не соответствовал условиям своей специальности. Не взяли. Да и сам не смог бы физически. Возвращаясь к разговору о Чусовом, скажу, что городишко в основном был сплоченный. Народ кучей жил. Взаимовыручкой. Это реально помогало выкарабкаться из нищеты, вселяло хоть какую-то надежду. Хотя, казалось бы, на войне все мы ожесточились, ведь находились в нечеловеческих условиях. Не дай вам Бог подобное пережить, и никому. Кто-то где-то там наверху в небесах, пишет Астафьев в повести «Веселый солдат», услышал слова подполковника Ашуатова. Наши ли солдатские молитвы до Бога дошли? На Чусовской железнодорожный узел обрушились гибельные метели со снегом. Все мы, военкоматские и сидельцы, были мобилизованы на снегоборьбу. На станции нам ежедневно выдавали талон на хлеб, еще по десятке денег, и тут же в ларьке их отоваривали. Однажды даже выдали по куску мыла и по несколько метров синенькой дешевенькой материи, из которой жена моя тут же сшила себе первую гражданскую обновку, коротенький халатик, кокетливо отделав его по бортам бордовой тряпицей. Во время этой работы на станции, прознав, что Астафьев по первой профессии железнодорожник, правила и образ станционной жизни знает, ему предложили быть дежурным по вокзалу. Впрочем, продержался он на этой должности недолго. Очень оказалась работа суетная и бестолковая. А в доме Корякиных еще события. Как-то сквозь сон услышал Виктор крики, плач, ругань. Жены рядом не было, и он догадался, что кто-то еще приехал. Скорее всего, Калерия, которая была старше двумя годами Марии. Самая красивая и строптивая. Калерия была медсестрой на фронте. Там вышла замуж, вот теперь приехала рожать в родной дом. Сопровождал ее супруг, капитан СМЕРШа. Определили Калерию на вторую кровать, стоявшую в дальнем углу той же комнаты, где разместились Виктор и Мария. Характер у нее был скверный, заносчивый. Она постоянно находила повода для ссор. На работу жена моя ходила к 9, как человек интеллигентского труда. Погладив меня ладонью по щеке, шепотом напутствовал. Умываюсь тихонько. Папа и мама недавно легли. Кружка молока с чаем и кусочек хлеба тебе на припечке. Рублевка на обед в кармане гимнастерки. Увы, жена моя была не только образованней, но и опытнее меня во всех делах, земных, житейских, служебных и всяких прочих. Очень много всякого разного успела изведать, как в личной жизни, так и в общественной, работая в особых войсках, даже под расстрел чуть не угодил. А что я? Год назад, начавший бриться солдатик, от ранения потерявший зрение правого глаза, по этой причине единственную свою профессию — составителя поездов, совсем недавно рядовая окопная землеройка с шестиклассным образованием мог знать. Это же рот войск-капитан не различал погон. Зато Мария хорошо ведала, какого рода войск-погоны прикреплены к гимнастерке новоявленного родственника. Конечно, все фронтовики и о СМЕРШе хотя бы слышали. Виктор прежде с этими людьми дела не имел. Теперь ему предстояло отстоять себя на очень узком семейном пространстве. К тому же супруг Калерии был офицером, что тоже нарушало между ними равновесие. Правда, капитан шпионов не ловил. Стоял при каком-то хитром отделе какой-то армии. Там он, как выражается Астафьев, и словил сестру Марии, да накачал ей брюхо. Кроме того, капитан приволок из Германии множество всяких чемоданов, узлов. Виктор тем временем устроился в депо с слесарем, но при этом деле долго не продержался, пришел в литейный цех. Мария тогда работала плановиком в промартеле «Трудовик» Чусовского горпромсоюза. Работа как работа, умела она на счетах считать и учетные ведомости составлять. Карточку дали хорошую, 800 граммов хлеба, талон на крупу, на мясо или рыбу, еще нет-нет, да, манфактуры выпишут, или меду. Или валенки. Но вот голова ее была занята совсем другим. Как там дома? С возвращением Калерии там возникла жуткая теснота. У дома Корякиных имелась пристройка, но в ней жили постояльцы, которых уже не раз просили освободить жилплощадь. Мария понимала, что это для нее выход, а они с Виктором смогут там зажить как бы самостоятельно, однако постояльцы съезжать не спешили.